Я должен считаться с изменниками, которые таятся около меня, с памфлетистами, которые покрывают меня грязью к радости всех европейских дворов. Да и следует поберечь для сына дружбу и верность моих героев, тех, кто ради меня не останавливались ни перед усталостью, ни перед страданиями, ни даже перед смертью. Так как я не хочу, чтобы вы, герцогиня, ваш муж и другие старинные столпы моей короны имели хоть малейшие подозрения насчет моих намерений, я прикажу полковнику Анрио не ездить сегодня ночью в Париж, что он должен был сделать во имя порученного ему мною важного дела. Он останется здесь, раз отмена приказа доставляет вам такое удовольствие, останется под одной крышей со своей невестой в ночь, предшествующую их полному союзу. Таким образом, этой женщины не коснется ни малейшее подозрение, и в душе храброго офицера не возникнет ни малейшее сомнение. Вы именно этого и хотите, герцогиня? Ах, ваше величество, как вы велики, как вы добры! Постойте, это еще не все. Мое присутствие при завтрашней церемонии совершенно не нужно. Оно могло бы быть только тягостным для меня, потому что невеста очень соблазнительна и опасна для моего сердца. Ваше величество, разве она виновата в этом? Разумеется, нет, ответил с улыбкой император. Но опасность от этого не делается меньше. Бывают такие опасности, при виде которых истинная храбрость может сказаться в бегстве или, по крайней мере, в отказе от сражения. Вы поняли? Поручение, данное мной полковнику Анрио, было страшно важно для государственных интересов. Теперь вы знаете мое решение и, надеюсь, сохраните его в тайне. Хорошо, ваше величество. Мне тем легче сделать это, что я совершенно не знаю, какую именно тайну приказываете вы мне хранить, ваше величество. В самом деле, полковник Анрио должен был привезти из военного министерства портфель, содержание которого нужно мне для ознакомления, прежде чем я пошлю курьеров к Прату в Варшаву. Тут вот, оставаясь здесь, Анрио не может доставить этот портфель. Вот, подобно Магомету, который сам подошел к горе, раз она не захотела подойти к нему, я лично отправлюсь за портфелем. Поняли вы на этот раз? Я уезжаю. Я не увижу более этой опасной и очаровательной особы, в присутствии которой, может быть, не буду в силах осуществить те добрые намерения, которые я принял по вашему настоянию. Значит, решено. Мой отъезд, оправдываемый важными новостями, пришедшими ночью, не удивит никого. Он не навлечет никаких толков относительно вашего гостеприимства, герцогиня, или сомнений в моем благоволении к вашему мужу. Мое присутствие в течение целого дня на вашем празднестве искупит мое завтрашнее отсутствие. К тому же после появления на минуту в часовне мне все равно пришлось бы сейчас же пуститься в путь. Ваши молодые люди, может быть, веселее поженятся без меня. Так идите к себе спокойные и довольные. Не бойтесь за счастье ваших приемных детей. Ну, а для того, чтобы в эту ночь вы не могли уже ровно ничего бояться, чтобы вам не пришло в голову никакой дурной мысли, пошлите ко мне полковника Анрио. Я хочу лично отменить данный приказ, и для того, чтобы он не принял этой отмены за немилость, еще раз пожелать ему всяческого счастья. Екатерина с нескрываемым изумлением смотрела на императора, никак не будучи в состоянии освоиться с мыслью, что ей удалось одержать такую полную победу над его сердцем. Наполеон наслаждался видом этого удивления и радости.